Холмы этруссков. Они как женщины. Нет, как город. Нет, как женщины. Ну, как ты не видишь? Длинные пологие линии. Изгибы томные, сладострастные, впадины укромные. Не долина, лона. Они спят, спрятав голову под рощу пиней, но грудь и бедра видны под зеленым одеялом. Это не одеяло, дубина, это озимые. Будущие макароны зреют на полях, просторных, словно площади. А между ними улицы проселочных дорог, кварталы виноградников, парки цветущего рапса, храмы кипарисов и дубы, как памятники героям прежнего времени. А наверху — гребни крепостей. И в каждой — этрусские покойники. Врезался я в спор, не в силах сдержать познание. В сущности, о происхождении этруссков никто ничего не знает, кроме одобренного Солженицыным профессора Орешкина, который раскрыл тайну загадочного народа. Она оказалась проще, чем казалось, ибо разгадка лежала на поверхности. Этруски — это русские. «Не может быть!» — ахнули собеседники. Я сперва тоже удивился, но Пахомов мне вправил мозги. После армии и флота, сказал он, этимология — лучший друг империи. Хомяков, например, приехав в Британию, обнаружил, что англичане — это угличане. А что, сдались спорщики, может, этрусски и правда русские? Пиры любили? Точно, согласился я. На саркофагах сидят, обнявшись, с чашами, и на губах улыбка, безмятежная ввиду вечности. С утра выпил — целый день свободен.